Глава 11. Свобода, равенство, братство. В собрании настало торжественное молчание. Все с нетерпением ждали, что скажет Калиостро. «Да, вы хорошо сделали, что спросили меня, что такое свобода, что такое равенство, что такое братство. Я объясню вам это. Начнем со свободы. Прежде всего, братья, не смешивайте свободу с независимостью. Они не сестры и не похожи между собой. Скорее, они два неприятеля, ненавидящие друг друга. Почти все народы, живущие в гористых странах, независимы. Свободным быть — значит добровольно отрешиться от известной части своей собственной, личной независимости в пользу общего капитала свободы, которым каждый пользуется в одинаковой степени. Скажу вам еще больше этого. Свобода перед лицом всего мира возлагает на вас обязанность не только для самих себя, либо для вашей нации беречь выработанные вами права, просвещение и прогресс, но щедрой рукой распространять их на каждое недостойное общество, которое бы обратилось к вам, на каждого бедного человека, который бы попросил вас поделиться с ним вашим сокровищем. Не бойтесь расточать эти сокровища. Вследствие самой своей расточительности свобода плодится и множится, подобно тому громадному резервуару воды, который становится тем глубже, чем обильнее реки, истекающие из него. Вот что такое свобода. Небесная манна, которой избранные, для коих она падает с небес, должны делиться со всяким, кто только того пожелает. Вот как я понимаю свободу. Заключил Калиостро и, не обратившись даже к тому, кто вызвал его на это объяснение, продолжал. Теперь перейдем к равенству. Громкий ропот одобрения раздался под сводами. Для оратора это была самая нежная ласка, если не для его сердца, то, по крайней мере, для самолюбия. Ласка — это была популярность. Но для Калиостро это выражение благосклонности было не ново, поэтому он простер руку, как бы усмиряя толпу, и произнес. «Братья, время дорого, часы бегут. Каждая минута, которой воспользуются враги нашего святого дела, роет пропасть под нашими ногами или воздвигает преграды на нашем пути. Дайте же мне объяснить вам, что такое равенство, так же, как я объяснил вам, что такое свобода». Громкое шиканье раздалось вследствие этих слов, потом настало глубокое молчание, среди которого раздался голос Калиостро, ясный, звучный, отчетливый. «Братья, — сказал он, — я не хочу даже предполагать, чтобы кто-нибудь из вас под соблазнительным словом «равенство» разумел равенство духа и материи. Нет, вы очень хорошо знаете, что то и другое равенство отвергается философией, и что сама природа решила этот великий вопрос, поместив укроп рядом с дубом, холм возле горы, ручеек возле реки, озеро возле океана, глупость рядом с гением. Все декреты мира не подвинут ни на один локоть Чимборазо, Гималаи, Монблан. Все приговоры человеческих обществ не погасят огня, горящего на челе Гомера, Данте, Шекспира. Никому не приходило в голову, чтобы равенство, освященное законом, состояло в равенстве материальном и физическом, что со дня, как этот закон будет начертан на скрижалях Конституции, все последующие поколения будут ростом с Голиафа, будут знамениты как Сид и гениальны как Вольтер. Есть два рода равенства. Одно равенство разбойников, другое равенство цивилизованных граждан. Первое пагубно и унизительно, второе возвышенно и достойно. Франция, эта великая держава, должна избрать последнее, скалу Прометея, а не кровать Прокруста, которой уподобляется первый род равенства. Итак, друзья мои, вы теперь знаете, что такое равенство? Слова эти, естественно, должны были вызвать самые громкие рукоплескания и крики одобрения в среде этих недюжинных людей, из которых каждый в действительности сочувствовал равенству так, как определял его Калиостро. «Ура! «Браво!» — послышалось со всех сторон, что ясно доказывало, что даже те из присутствовавших, которые потом на деле обнаружили совсем иное понимание равенства, были в эту минуту увлечены теорией своего странного, но гениального вождя. По мере того, как вопрос усложнялся, воодушевление росло, как и его вдохновение. Калиостро снова потребовал молчания и продолжал твердым, звонким, нисколько не утомленным голосом. «Братья, наконец мы дошли до труднейшего в нашем изложении, до братства, которое менее всего удобопонятно и которое великий цивилизатор поэтому поставил последним. Братство, правильно понятое и объяснимое, есть великое, божественное слово. Я не скажу про того, кто лишь в буквальном смысле понял это слово, что он дурной человек. Нет, я могу сказать только, что он человек недалекий. Постараемся же, братья, просветить этих недалеких людей, воспарим над посредственностью, развернем крылья наши и возвысимся над уровнем обыкновенного понимания. Когда сатана хотел искусить Христа, он свел его на высочайшую гору, с которой видны были все царства мира сего, а не на Назарецкую башню, откуда можно было видеть одни иудейские селения. Точно так же и братство следует применять не к какому-нибудь городу или государству, а ко всему человечеству. Братья, настанет день, когда люди, уже покорив себе землю и воду, покорят еще и воздух и огонь. Когда этот последний станет не только отвлеченным, но и материальным двигателем. Настанет время, когда ветер, теперь покорный одной буре, станет верно служить человеку. Тогда люди поймут, что они все братья между собой в силу солидарности страданий и борьбы, доведших их до этого совершенства. Тогда перед лицом Всевышнего откроется прекрасное зрелище. Исчезнут все пограничные линии. Ни горы, ни реки не будут больше препятствиями. Люди подадут друг другу руки, и на каждом холме воздвигнется алтарь братства. «Братья, братья, братья! Я говорил вам, что сие есть истинное братство, проповеданное пророком. Христос не за одних евреев пострадал. Он искупил своей смертью все народы земные. Поэтому не приписывайте этих трех слов «свобода», «равенство», «братство» исключительно Франции. Начертайте их на хоругве человечества, как девиз всего мира». «Теперь слушайте, братья. Задача ваша велика, так велика, что по какому бы пути слез и воздыханий не прошли вы, потомки ваши будут завидовать выпавшей вам на долю священной обязанности. Подобно крестоносцам, часто не знавшим дороги и узнававшим ее лишь по бренным остаткам своих предшественников, и ваши потомки последуют за вами, не убоявшись вашей гибели. Смелее же, апостолы! Смелее, пилигримы! Смелее, солдаты!» «Апостолы, вразумляйте! Пилигримы, следуйте по вашему назначению! Солдаты, сражайтесь!» Как только Калиостро умолк, восторженные крики и рукоплескания раздались снова. Трижды умолкали и трижды вновь воздымались под сводами эти крики, подобно какой-то странной подземной буре. Шестеро товарищей председателя, наконец, по очереди поклонились ему, поцеловали ему руку и удалились. За ними стали расходиться и братья. Каждый кланялся, проходя перед возвышением, с которого, как новый Петр Пустынник, Калиостро только что провозгласил крестовый поход во славу свободы, и каждый повторял про себя роковой девиз «Лилия педибус деструя». Лампа погасла, как только последний из присутствовавших вышел из дверей, и Калиостро остался один во мраке подземелья, подобно индийским богам, во все таинства которых, по уверению самого Калиостро, он уже был посвящен за 2000 лет тому назад.